Часть 13. Пнин собрал с буфета и со стола грязную посуду, ложки, ножи и вилки и снес их в кухонную раковину. Оставшуюся еду он сунул в яркий арктический свет холодильника, ветчина и язык исчезли, как, впрочем, и маленькие сосиски, однако винегрет не пользовался успехом, а также остались на завтра икра и пирожки с мясом, чтобы подкрепиться раз или два. «Бум-бум-бум», — сказал буфет, когда Пнин проходил мимо него. Он оглядел гостиную и начал уборку. В красивой чаше блистала последняя капля пнинского пунша. Джоун придавила в своем блюдечке измазанной помадой окурок. Кэти не оставила от себя никаких следов и снесла все стаканы в кухню. Миссис Тайер оставила на своей тарелке рядом с кусочком нуги книжечку симпатичных разноцветных спичек. Мистер Тайер, скрутив полдюжины бумажных салфеток, придал им какие-то причудливые очертания. Гаген загасил грязную сигару в нетронутом блюде виноградных гроздей. Перейдя в кухню, Пнин изготовился к мытью посуды. Он снял шелковую куртку, галстук и зубные протезы. Чтобы не испачкать грудь сорочки и брюки от смокинга, он надел пестрый субреточный фартук. Соскреб с тарелок в коричневый бумажный пакет всякие лакомые объедки, чтобы отдать их при случае запаршивившей белой собачонке с розовыми пятнами на спине, которая прибегала иногда в послеобеденное время. Нет смысла в том, чтобы она лишалась своих собачьих радостей по причине человеческого несчастья. В раковине Пнин приготовил пузырчатую ванну для посуды, ножей и вилок, потом с бесконечной осторожностью опустил в эту теплую пену аквамариновую чашу. При погружении звонкий английский хрусталь издал приглушенный и мягкий звон. Ополоснув янтарные стаканы, ножи и вилки под краном, он опустил их в пену, потом выудил оттуда ножи, вилки и ложки, ополоснул их и стал вытирать. Работал он очень медленно, с каким-то отсутствующим видом, что в человеке менее методическом могло быть принято за некоторую рассеянность. Он собрал вытертые ложки в букет, поставил их в кувшин, который он предварительно вымыл, но не протер насухо, потом вынул их одну за другой и протер заново. Потом стал шарить под пенной поверхностью среди стаканов, под мелодичную чашей, ища, не осталось ли там ножей и вилок, и извлек щипцы для орехов. Дотошный Пнин ополоснул щипцы и уже начал их протирать, когда эта ногастая штука вдруг каким-то непонятным образом выскользнула из полотенца и стала падать вниз, как человек, сорвавшийся с крыши. Пнин почти что успел изловить щипцы. Его кончики пальцев успели коснуться их на лету, но это лишь точнее направило их полет к пенной поверхности, скрывавшей сокровища. Оттуда тотчас же за всплеском раздался душераздирающий треск разбитого стекла. Пнин отшвырнул полотенце в угол и, отвернувшись, стоял какое-то мгновение, глядя в черноту за порогом распахнутой кухонной двери. Крошечная зеленая букашка с кружевными крылышками беззвучно летала вокруг ослепительной голой лампочки над блестящей лысой головой Пнина. Он выглядел сейчас очень старым, с его полуоткрытым беззубым ртом и пеленою слез, замутивших невидящий, немигающий взгляд. Наконец, со стоном болезненного предчувствия он повернулся к раковине и, набравшись духу, глубоко погрузил руку в мыльную пену, укололся об осколок стекла, осторожно вынул разбитый стакан. Прекрасная чаша была цела. Он взял чистое кухонное полотенце и снова взялся за свою работу. Когда все было перемыто и протерто, чаша стояла отрешенная и безмятежная на самой недоступной из буфетных полок, и маленький нарядный домик был надежно заперт в огромной черной ночи. Пнин уселся за кухонный стол и, достав из ящика лист желтой почтовой бумаги, отвинтил колпачок авторучки и принялся сочинять черновик своего письма. «Дорогой Гаген», — писал он своим четким и твердым почерком, — «разрешите мне резюмировать», — вычеркнуто, — «резюмировать разговор, который мы имели вчера. Он, я должен признаться, несколько меня удивлял. Если я имел честь вас правильно понимать, вы сказали...»